Глава 27. Я на короткий миг задумалась над этими словами. «Невесты? А какое отношение это имело ко мне?» «Их проблемы», — отмахнулась я. «Я же не невеста, значит, мне можно». Вира в непонимании смотрела на меня, а я на нее. Потом она переглянулась с Майолой. «Его Величество сказал, что вы теперь будете жить тут. Значит, так и будет», — серьезно сказала маленькая служанка. «Мы не вправе что-то менять». Если у вас будут какие-то вопросы, то госпожа Лаорра ответит вам на них». И они вышли, оставив меня в недоумении. Я снова осталась в одиночестве. «Ну и отчего ты теперь не рада?» — проворчал Мур. «Прекращай унывать, и давай уже скорее переходить к изучению твоей силы. Потоки стали стабилизироваться». Я плюхнулась на кровать и прислушалась к себе. Действительно, я почувствовала, как по рукам струится магия. Ого! А еще она не просто внезапно упорядочивалась, а я могла осознанно ею управлять. Раскрыв ладонь, я зажгла на ней небольшой огонек. По телу пробежали мурашки, а глаза наполнили слезы. Я все-таки это могу, я не совсем бесполезная. «Можешь», — вздохнул Мур. «И есть у меня предположение, почему, но она тебе не понравится». Я уже хотела заставить его говорить, как дверь комнаты открылась, и на пороге возник его драконейшество. Зубы были стиснуты, на скулах играли желваки, а глаза горели гневом. Я аж в испуге вскочила с места. Говорили же, что он здесь не появляется. Миролан, даже не поприветствовав меня, прошел в комнату, а следом за ним зашли два старца, сухоньких и доходящих королю буквально до плеча. «Но она же человек!» — только увидев меня, воскликнул один. «Вам нужна была седьмая невеста для начала отбора. Я вам ее нашел. Что еще нужно?» — прорычал Миролан так, что старцы присели. «Она человек», — повторил второй. «И она же была вашей любо...» «Вы нашли другую? Или вам нужны доказательства?» Тон Миролана становился тише, но оттого еще страшнее. «Прошу прощения, Ваше Величество», — проблеял первый старец. «Но мы, как смотрители отбора, должны удостовериться, что метка есть». «Метка?» Я прислушивалась к их разговору, все больше понимая, что говорят обо мне, как будто меня здесь нет. И что за странные инсинуации о том, что я его... Даже думать об этом не хотелось. «Значит, удостовериться?» — уже практически ледяным голосом произнес Миролан и подошел ко мне. Я замерла, глядя на него. Он поймал мой взгляд и не очень весело ухмыльнулся, а потом резко дернул за правый рукав. Ткань затрещала и порвалась, оголив правое плечо. Его пальцы едва коснулись обнаженной кожи, а я задержала дыхание и послала его драконейшеству негодующий взгляд. Одновременно со мной ахнули старцы. Я опустила глаза. По плечу от пальцев Миролана растекался витиеватый золотой узор. Точно такой, как чешуя дракона, который принес меня сюда. Что? Это и есть метка? Боги решили надо мной подшутить? Выбрали меня, потому что я говорила, что никогда не хочу замуж за его драконейшество? «Переоденься, Астерия», — приказал Миролан, хотя все еще держал руку на моем плече. Его глаза потемнели, в них было уже не просто пламя, а вязкая лава, что тягуче переливалась и затягивала в себя. Я чувствовала, как дрожу, и не понимала, от чего. От страха, что мне предстоит участвовать в отборе, или от того тянущего чувства внизу живота, которое вызывало желание продлить это прикосновение. Но его драконейшество убрал руку, сжав ее в кулак, а потом обернулся и посмотрел на старцев. «Есть еще сомнения». Старцы переглянулись между собой и вышли из комнаты. Миролан, бросив на меня еще один обжигающий взгляд, вышел за ними. Я без сил прислонилась к стене. «Отлично, просто замечательно». «Опять не рада», — проворчал Мур. «Зато ты не любовница, и он тебя не тронет, пока ты за него замуж не выйдешь». «Ты хотел сказать «если»?» Но Мур только хмыкнул, тоже издевался. Ладно, он был прав. Если бы не эта метка, неизвестно, удалось ли бы мне отбиться от Миролана, и стала бы я вообще это делать. В голове промелькнули воспоминания о горячем теле Миролана, его прикосновениях, от которых бегали мурашки, его взгляде, в котором явственно читалось желание. и нежелание власти, как у советника. Но уж нет, так просто я на чары этого дракона не поддамся. Я ударила себя по щекам, чтобы очнуться. Так, и что же мне теперь делать? Невесту точно не отпустят погулять в соседнюю страну. «Ты еще не поняла? Смириться!» — констатировал Мур. «Ни за что!» «Я поняла, что надо. Провалить отбор. Всего-то». «Я думал, ты сообразительней. И уже поняла, что только твое нахождение на отборе гарантирует тебе защиту от места фаворитки». «Ничего. Мне всего лишь надо будет сбежать до того, как его драконейшество снова попытается сделать меня фавориткой. И вообще, может, он передумает?» Мур очередной раз хмыкнул. «Не забывай, он тебя везде найдет. А сам не найдет, ты его рано или поздно случайно вызовешь». «Точно. Нужно искать способ разорвать связь. Интересно, а библиотеки тут есть?» Я переоделась в найденное в шкафу платье интересного струящегося фасона. В нем я чувствовала себя свободно, без корсетов и дополнительных юбок. Легкая тонкая ткань мягко облегала фигуру, будто лаская кожу. При этом тело было закрыто почти полностью, если не считать плеча, на котором должна была быть метка. Но, видимо, она проявлялась только при определенных условиях. Я вышла из комнаты в надежде найти хоть кого-то, у кого можно было спросить про библиотеку. От стены отделился шкаф-охранник и почти незаметно последовал за мной. Несколько поодаль, в беседке среди деревьев, сидели несколько леди, одетых в похожие на мое платье, и что-то очень горячо обсуждали. «Но это же безумие!» — говорила одна с мушкой на лице. «Сделать фаворитку невестой?» «Так, я, оказывается, вовремя вышла». «Так она еще и человек! А вы знаете, какие они легкомысленные?» — вторила другая. «Распутные, ты хотела сказать», — хмыкнула третья, до этого с безучастным видом ковыряющая ногтем свой веер. «Вы слышали, что он перевел ее прямо из своих покоев сюда?» — включилась в разговор третья. «Но это же и к счастью. Он уже успел ее попробовать, значит, она ему будет не особо интересна». «А вы, простите, спичку держали или участвовали, чтобы так обо мне отзываться?» Я подошла к входу в беседку, чтобы поближе взглянуть на этих невинных моралисток. «Нет, но по всем заветам невестой короля может стать лишь невинная дева», — взвизгнула та, что с мушкой. «Точно, нам нужно потребовать проверки ее на чистоту», — обрадовалась третья. «Это прекрасная идея», — раздался за моей спиной голос, который заставил сердце забиться сильнее. «Так и поступим», —